Глава 7. Месяц испытательного срока, да без проблем. Опытный наставник для обучения. Только спасибо скажу. Получила на руки распечатку перечня выращиваемых в питомнике культур, прилипла пиявкой к разговорчивой Лидии Ивановне, которую мне выдали в качестве гуру, и потопала изучать тонкости декоративного растениеводства. Закрытая корневая система, открытая, подкормки, обрезки. Это любит свет, это надо закрывать от солнца. Впечатление через край. Я еще даже палец о палец не ударила, только хвостиком за наставницей повсюду бегала, а уже влюбилась в свою работу сильнее даже, чем в прежнюю. Ближе к полудню Лидия Ивановна отлучилась по каким-то важным делам, а меня оставила в относительном одиночестве рядом с молоденькими саженцами самшита. Стою, никого не трогаю, внимательно кустики разглядываю. И тут сбоку властно так. «Эй, ты!» «Да, ты! Подойди!» «Ой, дядь, это ты зря!» Подумала, чувствуя, как в груди начинает подниматься волна праведного гнева. Но приказу подчинилась. Видно было, что его величество не из простых смертных. Еще рта раскрыть не успела, чтобы хотя бы поздороваться. А он мне. «Это что такое?» И пальцем в скопление разных культур тычет, которые для самовывоза по накладной собраны. «Заказ», — отвечаю со всем спокойствием, на какое пока еще была способна. «Я не слепой», — рявкнул гегемон вселенной. Грозно нахмурился и подцепил пальцем накладную, которая прилагалась к саженцам в свернутом и сунутом между ветками виде. Я сначала не поняла, чего конкретно он от меня хочет, но ответ на этот вопрос получила быстрый, доходчивый и весьма эмоциональный. Суть проблемы заключалась в том, что в заказ входили саженцы не только с закрытой корневой системой, но с открытой тоже. Лето, жара. Те, кто собирал товар по накладной, об оголенных корнях позаботились, конечно, но листья на тощих деревцах все равно печально поникли. Именно это и взбесило громогласного господина, потому как для пересадки каждого из растений существуют свои правила. Во-первых, в такую погоду нельзя было оставлять растения на самом пекле. Во-вторых, для них сейчас не сезон. Потом было в третьих, пятых, десятых и так далее. А у меня, между прочим, нервная система тоже есть. «Простите, вас жена ночью не удовлетворила, да?» — просила предельно вежливо, когда собеседник переводил дыхание перед новой порцией воплей. Царственного вида дядька захлебнулся собственным гневом. Мой вопрос услышала еще и Лидия Ивановна, торопившаяся к нам со скоростью метеора. Я думала, у них один сердечный приступ на двоих случится из-за такой моей вопиющей наглости. Мужик начал тыкать в мою сторону указательным пальцем и хватать ртом воздух. Наставница с обреченным выражением лица потеснила меня в сторонку и принялась подобострастно оправдываться, а другие сотрудники под благовидными предлогами подбирались поближе, чтобы насладиться этим интереснейшим зрелищем. Позже Лидия объяснила, что я имела честь общаться с клиентом, а не с кем-то из хозяев. «Это хорошо, а то я уже начала придумывать план по уничтожению взорвавшихся господ и бессовестному захвату их владений. Мужик этот не местный. Приехал откуда-то с севера с кучей денег, купил коттедж в пригороде и начал доводить до ума приусадебную территорию. Но при скверном характере у него хотя бы зачатки разума имеются, а его супруге хоть кол на голове тиши. Доводы рассудка мимо ее ушей со свистом пролетают. Она звонит и делает заказы, а он потом за ними приезжает и скандалит с работниками питомника. Поначалу совсем тяжко было, а теперь к этим закидонам уже все привыкли. Я просто не в курсе была, что накладная не оплачена еще. Нужно было вычеркнуть то, что клиенту не по нраву, и отдать оставшееся. А дома он пусть сам же не объясняет, почему привезли не все. Эти саженцы теперь, если не погибнут, то точно болеть будут». Расстроенно проворчала я, осматривая оставленные покупателем деревца. «Для таких клиентов особая стратегия нужна, иначе вы так разоритесь». «Ну, так убытка все равно нет», – беззаботно ответила Лидия. «Материал на рассаду свой идет, Подвой, если нужен, то мы его тоже сами выращиваем. На работу только время тратится. Ну и расходники всякие, вроде инструмента и удобрений. Это в маленьких хозяйствах каждый корешок на счету. А здесь никто особо на такие мелочи внимания не обращает. Ты не хами ему, если снова ненароком нарвешься. У него заказы хоть и не крупные, но частые. Хозяин таких клиентов любит. Знакомая песня. Клиент всегда прав, потому что платит деньги, из которых образуется не только личный доход собственника, но и зарплата персонала. А о том, что у этих работников помимо финансового интереса еще и чувство собственного достоинства присутствует, никто не слышал. Другие пусть как хотят, но я такое к себе отношение терпеть не стану. Дома пусть на жену орет, если у них в семье так принято. Хотя есть такие семьи, в которых все как раз наоборот. Дома уси-пуси, любовь-морковь и звезды с неба, а весь негатив во внешнюю среду льется. Разозлилась все-таки. Зла никому не желала, но это уже не от меня зависит. Через пару дней эта семейная пара снова сделала заказ. Тоже странный, но уже с предоплатой. Забирать несчастные растения никто из хозяев не приехал. Прислали работников, которые у них территорию облагораживают. А потом пополз слух, что этот громкоговоритель в пиджаке в тот день, когда забирал товар из питомника, создал на трассе аварийную ситуацию, без ДТП как такового, после чего остановил свою легковушку посреди полосы и полез выяснять отношения с тем, кого подрезал. Не понравилось, что ему посигналили. Саженцы-то газель увезла, он на своем транспорте был, а теперь лежит в больнице со сломанной челюстью. Вот его супруга и пользуется в свое удовольствие полной свободой действий и мужним кошельком. Я сначала пожалела того, кто ему фейс подправил. Срок ведь схлопочет. Но позже выяснилось, что там драка получилась капитальная и небеспричинная. В другой машине пассажирка была. Попыталась вмешаться и решить конфликт миром. А гад этот ее навстречку чуть не под колеса проезжавшего мимо автобуса отшвырнул. За это, собственно, в бубен и получил. Мысли о том, почему в этом мире так много злых людей, посещали меня и раньше, но этот случай чуть не загнал в депрессию. Ударившему тебя по щеке подставь другую. Это не работает. Забьют же до смерти, если следовать такой морали. Своим примером в данном случае ничего не исправишь. Да и инстинкт самосохранения дан живым существам природы не просто так. Взять для примера меня. Я не сею вокруг себя зло неосознанно. Для всего есть причина. И понимаю, насколько это может быть опасно. Сдерживаюсь, терплю, многое стараюсь оставить без внимания, просто потому, что не хочу причинять вред другим. А если бы такой дар, как мой, был у Туманова-старшего или этого мужика, тогда, наверное, земля в пригороде шла бы на расширение кладбищ, а не растениеводческих питомников. Неужели нельзя быть добрее к окружающим, вежливее, культурнее? Я знаю, что у каждого человека свой комплект недостатков, но если мне в автобусе наступят на ногу, никого не оскорбляю и даже не жду извинений, что мешает другим поступать так же? Почему обязательно нужно грубить, толкаться, фонтанировать гневом? Никогда, наверное, не пойму этого. И никогда не стану такой же, ведь знаю, что существуют неведомые силы, способные трансформировать даже скрытые человеческие эмоции в очевидные и не всегда хорошие последствия. А может, такое и надо быть, как советовал Мишка, когда мы были детьми, всегда бить первой, чтобы выжить, не сдерживать свои обиду и злость, позволить моему проклятию самому расчистить для меня жизненный путь, засунуть совесть и сострадательность поглубже и идти по жизни с гордо поднятой головой, не обращая внимания на хруст чужих костей под моими ногами. Эх, не смогу ведь. Задатки для того, чтобы стать королевой, есть, а королевскими чертами характера меня природа обделила. Демон возмездия из меня получится с большей вероятностью, чем что-то величественное и заслуживающее всеобщего уважения. Ну и ладно, я к этому никогда не пыталась стремиться. Не так воспитана. А, Еще я не без удивления выяснила, что женщина, которая мне в этом питомнике мудрый совет дала относительно моего злого дара, никогда там не работала. Лидия трудится в этой конторе с самого открытия и всех работников знает по именам и в лицо. Я описала ей ту даму, а в ответ услышала, что что-то путаю. Можжевельники в тот день мне помогала выбирать Соня, улыбчивая толстушка с родинкой над губой. Соня эту информацию подтвердила. Странная история, но я и сама не без странностей. Чему удивляться-то?